А Шура, между тем, восклицал в кругу знакомых. «Я не ратую за женскую гордость, за скромность, за чистоту. Какое там? Я ратую, я кричу «Спасите!» из-за того только, что я не хочу насилия, не хочу быть слепым орудием наслаждения. Я не хочу, наконец, даже касаться этой самой Н. Вот и все. Я же не виноват, — начинал он философствовать на эту тему, снова под этим предлогом, пересказывая свой сюжет. Я не виноват, что ее так возбудила эта атмосфера банкета, атмосфера праздника. Я не виноват, что Н красилась, одевалась у себя в номере, причесывалась перед зеркалом, как бы готовя себя к чему-то. Потом этот коньяк, его пили все, все в равной мере. Почему же она вдруг так показала себя? Это же вообще опасная вещь, готовить себя на всякий случай к тому, что может состояться. И что, она разве шла на какое-то сборище? Нет, она шла на конференцию и на банкет. На банкет, где присутствовали ее же сослуживцы и часть филиала. Все эти игривые танцы, эти искрящиеся бокалы, тосты и анекдоты, вся эта атмосфера, конечно, могла кого угодно вывести из равновесия. Но почему жертвой всего этого пал именно я? Несмотря на все мои опыты в этом вопросе, я бы в самом дурном сне, — продолжал Шура, — я бы не захотел ее коснуться. Я-то понимаю, что ей надоели условности. Я очень хорошо ее понимаю, и настолько мне хочется всегда сохранить какую-то тайну, естественность в ходе событий, недоговоренность, случайность, романтичность. Настолько ей, я допускаю, это все надоело. Я понимаю, ей надоел этот инкубационный период, этот период, когда неосторожное слово может все разрушить. Это период первых слов, совместных прогулок и так далее. Я ее в этом понимаю, я сам к этому прихожу. Если да, то да, а нет, так нет. И нечего производить разведку, прикидывать, постепенно привыкать и так далее. Ведь не замуж же мне ее брать. Я женат, она замужем. Все совершенно определенно. Но тут Шура делал паузу. Тут вступает в действие некий закон охоты, как я это называю. В таком духе Шура мог разговаривать долго. Он анализировал, обсасывал, топтался на месте, объяснял. Видно было, что его до сих пор занимает то странное положение, в котором он очутился тогда ночью в гостинице, когда все разошлись по своим номерам, и Энн вдруг позвала его, Шуру, предложив ему себя самым недвусмысленным образом, безо всяких околичностей. Но это уже не интересовало никого, даже из тех, кто был с ними в этой поездке, где им пришлось ночь после банкета провести в совершенно пустой новой гостинице. Рассказывали, что Шура всю ночь долго стучал и рвался в какие-то номера, и даже дошел до того, что вынул из кувшина со столика в вестибюле букет и торжественно поставил его в унитаз в одном из номеров, после того, как стучался в дверь всю ночь напролет, а номер оказался пустой. Поэзия в жизни. Красота мила, как факт, каждый раз неприятно поражает всех тех, кто сталкивается с проявлениями этой красоты ежедневно, в сутолке будней, в суматохе явлений, как говорил поэт. В сутолке будней, вдруг неприятно пораженным, оказывался и муж Милы, когда к ней подходили чуть ли не на улице, чуть ли не в транспорте, а уж в гостях и в ресторанах. Каждый второй, без разбору, были бы на нем брюки. Мила сама лично не давала никакого повода к этому. Не сравнить с Любой Ивановной с работы, бывшей секретаршей, которой все равно, когда и с кем. Вот именно, были бы брюки. Но результат оказывался всегда один и тот же. Даром, что Люба со своим толстым носом и крутой химией перед всеми мужиками выказывала тайную радость и нескрываемый интерес. А наша милочка сидела, опустив глазки. Результат был один и там, и там. Все горячо заступались за милочку, муж которой и так чувствовал себя не в своей тарелке, схлопотав в свое время после 3 лет беготни такую дивную жену, тихую, чистую и прекрасную, как Мадонна, перед которой, как сказал опять-таки поэт, куда бы кто ни шел, на какое тайное свидание, но все, как один, или каждый второй, бросали все и подходили с разными глупыми уловками. А кто и прямо, и честно. «Девушка, помогите мне. Моей маме сегодня сделали операцию, рак груди. Погуляйте со мной». Так, собственно, и сказал теперешний покойный муж Милы. А раньше он безуспешно бегал за ней. Бегал, бегал, достал телефон, и вот с этой фразой, наконец, позвонил. А до того, первый раз ее увидев в библиотеке пединститута, он, как бы ударенный в грудь, сказал себе: «Вот моя жена». Действительно, сидела жена, которая стала ею спустя 3 года. Убегала, пряталась, прятала ноги, руки, заслонялась подругами, мечтательно писала стихи о далеком принце и ходила вечерами в чьем-то дворе у чьего-то подъезда, кого-то высматривала и высмотрела, что у него другая. Это был студент старшего курса по кличке Принц. И принц женился на принцессе, и у них родились дети, а Мила все его тайно любила и писала стихи, а сама отмахивалась и пряталась от назойливого подмосковного ухажера. Небольшого, принц был великан, с вечными ячменями на веках, бывшего агронома, ныне аспиранта. Что ж, бывают и такие. Он в жизни своей тоже сочинил и выпустил в свет одно вдохновенное произведение, один великий телефонный звонок с этой самой фразой о маме, которой сделали операцию. «Погуляйте со мной», и все. А у нее такое было настроение, хоть вешайся. Волны любви к несбывшемуся носили ее поверх диванчика, на котором она сидела в комнате бабы Агаши, своей квартирной хозяйки. Принц так ничего и не узнал о любви к нему, милочке. А сам явно и вслух, на манер хитрого Данте, на расстоянии державшегося от Беатричи, восхищался милочкой, и до нее доходили его слова. Но по тайному инстинкту он не стал ввязываться в длинный платонический роман с провинциальной девушкой Тургенева, а нашел попроще близлежащую богатую москвичку из очень хорошей старинной семьи. Для нищей милочки все москвичи были богатые. Провинциальная милочка привлекала к себе каждого второго, а каждый первый хоть тоже смотрел, но не был таким простым, чтобы кидаться. Каждый первый ценил себя еще выше, чем милочку, и инстинктивно сторонился этого труда первопроходца по большим зарослям, через пни и коряги, чтобы в результате построить себе простой дом из простых бревен на отшибе и ходить на медведя с рогатиной, а дома быть с хозяйкой, которая тоже рогатиной будет хватать и таскать горшки из печки, и всюду будут тряпки, вьюшки, половики и подзоры. Простой, но добытый своими руками уют. Ищи горшок, и сам большой, как уже говорил поэт, сильно пострадавший. Те, что бегали за милочкой, были из этого ряда, вас мужики с большими мечтами, закомплексованные, и ради доказательства своей ценности готовы на громадные труды и борьбу годы и годы. У Милочки не было ничего, кроме неземной красоты и папы, преподавателя техникума, честного, бедного партийного красавца в провинции. Милочку, взявши замуж, человек должен был ей все – платье, туфли, дом и так далее. Она же обязана была сникнуть и спрятаться в конуру, заслонить дивное лицо паранжой. А где взять такую конуру и паранжу, если служащая женщина в своей институтской библиотеке открыта всем и каждому и должна к тому же одна ездить в транспорте и ходить по магазинам? А тут пример Любы Ивановны, суки и падлы, зав читальным залом из бывших секретарш с вечерним образованием, члена тоже партии. Кто только не вился у ее библиотечного барьера, какие только мужички не ждали ее у обоих входов, дворового, запасного и центрального, институтского. Милочка горячо рассказывала расстроенному мужу обо всех приключениях Любы Ивановны, а муж, вместо того, чтобы осудить и заодно возблагодарить небо, что его жена такая чистая и осуждает порок, вдруг взрывался, орал, что Милочка нечестная, и он ее взял не девушкой. Вот тебе и раз. Насчет этого сама Милочка не понимала ни черта. В тот далекий период она была как в тумане и сопротивлялась своему мужу ровно трое суток, поскольку была стеснительной особой и не понимала, как вообще такое можно допускать, если в той же комнате ночует та самая мама с уже проведенной операцией груди, а в комнате 12 квадратных метров. Кровать к кровати, можно сказать, проходила эта упорная свалка двух любящих сердец. А мать ненавидела Милочку и систематически твердила при ней сыну, что он взял нечестную. Простыня чистая и так далее. Ужас состоял в том, что муж как не грубил матери и как не орал на нее, но сказать правду не мог, слишком был целомудрен для этого. На третье утро простыня была в крови. Муж скромно торжествовал и сам понес застирывать. Милочка ничего не понимала и проклинала себя и всю эту жизнь, плача лицом к стене. А мать спустя 3 дня заявила, что Мила нечестная, что у нее просто пришли вековые. А она ждала и подгадала. «Посмотри, в туалете что, в корзине? Гадость, гадость и гадость». Такая вот была жизнь. И все горячие рассказы Милочки о Любе вызывали у мужа только тоску воспоминаний и ядовитые подозрения. И самый важный факт его биографии, что он взял долгими годами осады такую крепость, что эта крепость рухнула к ногам своего победителя, и теперь клубилась пылью у его ног, плакала и умоляла верить и любить, и кричала, что любит, любит, любит его. Этот факт мог себя не оправдать. «Не верь матери», — плакала она, но все было напрасно. Мамаша в роли Яго сыграла свою партию безо всякого злого умысла, ведомая только инстинктом ревности, в основе чего лежала простая убежденность в том, что она, мамаша, была красавицей, не сравнить с Милой. Мамаша как бы забыла, что она тут не соперница, что она старуха, и стыдно даже намекать, что она-то, мамаша, была постеснительней в постели. Тьфу! Нашла кого и с кем, и перед кем сравнивать, орал сын на мать. А мать свое. Страм, страм, просто страм. И все на 12 квадратных метрах. Милочка плакала в библиотеке. Все видели ее красные глазки. Так и привыкли, и говорили, что Мила красивая, и глазки бархатные. Но веки-то красные. Зато Люба не плакала, а торжественно и загадочно тихо беседовала с желающими, и народная тропа к ней не просыхала, как опять-таки сказал поэт. А затем наступил полный стоп, как перед пешеходами на улице. Люба стала невестой, причем муж был богатый и старый, 50 лет, доцент, декан, холостяк с машиной. Люба шикарно рассказывала о том, что хочет учиться на пианино, и Гага уже купил коричневое чешское полированное. Затор был в том, что с Гагой жила сестра старше его, как бы ему мать, и эта сестра, смеясь, говорила Люба, злая заловка, настолько не может терпеть Любу, что говорит с ней через губу и посуду в кухне швыряет, типа того, что не нанималась подавать этой. Гага, элегантный, ленинградского вида холостяк, женившись, тут же купил Любе рыжеблестящее манто и какой-то такого же меха колпак ей на голову. Все из комиссионки, все импортное, немодное, громоздкое, но, по мнению Милочки, а Любе все нипочем. Таскает, как древний боярин, все это на себе, да еще и гордится. Она вообще гордилась всем, что бы ей не доставалось в жизни, и Игоря превозносила, Гагу своего. А какой он мужчина, она не говорила, только сказала, что в любви все можно, и что нет импотентов, а есть только неумелые женщины. По всему этому судя, дела обстояли у Любы плохо, решили бабы за чаем в комнатушке библиографа. А муж Милы вечером сказал Миле, чтобы она ему эти гадости не передавала. Она и сама хороша, права была мать. И Милочка автоматически заплакала с куском во рту. Дело происходило за столом. А Милочка уже была в то время беременна. Вопрос от кого? — говорила сыну мать. Милочка с мужем должны были по поводу рождения ребенка получить квартиру. И вот наутро Милочка решила больше не возвращаться в ту комнату пыток, а пошла к институтской подруге и осталась у ней ночевать на раскладушке. Подругу эту муж Милы единственную из всех признавал за честную. Она была честно некрасивая, и к Милочкиному мужу относилась резко сочувственно. Даже в свое время бескорыстно похвалила Миле его. Подруга завидовала этой любви и хотела бы себе такого же случая в жизни. Пока что она жила разведенная, с мамой и дочкой, а в любой момент могла принять взбешенного Милиного мужа с его жалобами, что и делала неоднократно. Поила его чаем и давала ему денег на такси, когда он просился переночевать ввиду конца работы транспорта. Честно, так честно. Не подводить друзей ни в чем. Честность и правдивость без ночевок были лозунгом этой Милиной подруги, из-за чего она и сидела одна, как еловый пень, ждала настоящего в жизни и отмахивалась от временного. И, находясь под сильным воздействием литературы, не давала ни одного поцелуя без любви, по словам еще одного автора. Она ждала и дождалась, что в ночь, когда Мила осталась у нее ночевать, Милин муж вычислил, где находится несчастная беременная и что за жалобы могут раздаваться под сводами гостеприимной подругиной кухни. И он позвонил ровно в 2 часа ночи, и завернул такую длинную матерную фразу, такую страшную действенную, что всякие ночевки на будущее прекратились. Это было второе гениальное произведение Милиного мужа, поэта в душе. Его вторая фраза, которую воспроизвести невозможно, но смысл которой сводится к тому, что эта Милина подружка находится с Милой противоестественной связи. Вот оно что. Так-так-так. Решили поразмяться. Милина подруга была ошеломлена. а Мила уже стояла, трясясь, в ночной рубашке, с бархатными, как ночь, глазами, с красными веками и растрепанными кудрями. И в этом виде была похожа на небесного ангела, на какое-то дивное белое надгробие. Увидим, чье. Днем же безумный красноглазый муж без кровинки в лице явился в библиотеку. Прошел в извиняющейся позе мимо Любы Ивановны, которая мило подняла головку и блеснула ему двумя золотыми коронками в глубине фарфоровых челюстей. То есть широко улыбнулась, предвкушая скандал и битье окон. Дома Люба Ивановна тоже уже имела разбитое стекло в двери на кухне. Этот доцент так завершил домашний конфликт, не в силах видеть двух любимых женщин, одна из которых назвала другую непечатным словом, обозначающим легкое поведение, а вторая, то есть сама Люба, серебристо рассмеялась и предположила, что сестра потому ревнует, что спала с братом. И тут они подрались у стеклянной двери в кухню. В истории же Милы далее все покатилось по нарастающей. Муж Милы в новой двухкомнатной квартире теперь уже не защищал Милу от матери. Мать жила отдельно, а телефона не было ни там, ни здесь. Муж Милы стал сам себе и Яго, и Отелло. И с насмешкой из-за угла наблюдал за тем, как к Миле пристают на улице мужики его типа, строители, старатели, поэты, не знающие, как тяжела эта ноша, как неподъемна жизнь, если биться в одиночку, поскольку красота в жизни не помощница. Так примерно можно было бы перевести те матерные, отчаянные монологи, которые бывший агроном, а ныне научный сотрудник, муж Милы, выкрикивал. И на ночных улицах, и у себя в квартире, и напившись, так что Мила скрывалась с малолетней дочерью где-то, нашла себе приют, и несчастный муж бил мебель и швырял железные кастрюли. Так оно и шло, пока он не погиб прямо на улице от инфаркта. И тут Милочка встретилась на опознание с давним врагом, мамашей. Мать не плакала, Милочка плакала, а мать цвела свекольным румянцем и твердила, что опознать можно, узнать можно. А как же, он не изменился. Мать оставалась навеки вечной одна без сына. Мила ее в дом к себе не пускала или пускала редко, только у порога на стул посмотреть на ребенка, как он вырос, и передать печенье. Однако старушка упорно числила Милу в близких родственницах и частенько звонила ей на работу из разных мест города, спрашивая, как доехать до дому. Безумие ее заключалось в том, что она не хотела больше жить одна в своей комнате, обвиняла во всем соседку-алкоголичку, что та ее бьет и запирает от нее входную дверь на цепочку, так что не войти. И старушка стала упорно забывать свой адрес и помнила только Милин. Такие дела. И дочка Милы, ставшая уже подростком, как ни странно, терпела бабку, жалела ее и нашла в этом конкретном моменте опору для своей борьбы за справедливость против матери. Они уже теперь три поколения, бабка, ее сын и внучка, знать не хотели и не желали знать, с какой такой стати мужчины упорно преследуют Милу везде и всегда, при всех обстоятельствах, и считают ее прекрасной, неизвестно, с какой стати. А Любовь Ивановна не стала ждать похорон мужа и отчалила после первого же его инсульта. Вышла замуж за своего верного все эти годы сожителя, 50-летнего ученого, который ради такого случая разошелся с женой. И работать она устроилась шикарно, и ездила за границу в командировке, но ходит какая-то разочарованная, и надо ждать событий,